Глава 74. Пейтон Пайк. Конец ноября. Их оказалось слишком много, и каждый из них жаждал общения со мной. Даже самые мелкие Холты. Мистер и миссис Холт настаивали на том, чтобы я называла их папой и мамой. Астрид с Маршалом заставляли меня регулярно мериться с ними силами в армрестлинге. Астрид я победила 3 из 3 раз. Маршалу не сдавала позиции в течение целых 15 секунд, что приводило всех в чистый восторг. Грир с Грацией устраивали мне экскурсии по своему большому дому. Тесса с Байроном вызывали на пикники, а мои племянники не просто стремились залезть на мои руки, но хваткой взрослых людей вцеплялись в мои ноги, как только понимали, что я пытаюсь незаметно ретироваться, дабы выжить. Иногда я всерьез считала, что все они меня терроризируют. Особенно 2 старших детей Грира с Грацией, 4-летняя Кэмерон и 2-летний Доминик. И сын Тессы с Байроном, 5-летний Берек. Узнав, что я коп, Берек Райтон буквально стал моей тенью. Однажды, обзаведясь игрушечными наручниками, пока я отвлеклась, приковал моё запястье к стулу, на котором я сидела. Меня это, мягко говоря, не порадовало, так что я не стала просить мальчика отстегнуть меня. Вместо этого резко дёрнула рукой, таким образом заставив пластмассовые наручники разлететься надвое. С тех пор этот пацан в буквальном смысле влюбился в меня. Стал считать, что я едва ли не всесильна, и регулярно предпринимал попытки освободиться от похожих наручников, по моему примеру. Но чем дольше у него это не получалось провернуть, тем серьезнее прогрессировала его страсть к моей персоне. Теперь я подозреваю, что лет до 14, пока в нем не вырастет сила для поломки пластмассовых наручников, он будет заглядывать в мои глаза любовным взглядом. Повезло, что сыновья Маршала и Астрид уже взрослые парни. И до обнаружения нашего кровного родства уже вскользь были знакомы с моим непростым темпераментом, чтобы теперь опасаться лезть ко мне с объятиями и конфетами. Пару дней назад я словила себя на том, что призванный клич «тётя, тётя, тётя», который издавали мелкие Холты еще до того, как я появилась из-за угла, начал всерьез вызывать во мне легкую панику. Но если меня призывали не дети Грира, один только Берек Крайтон, моя легкая паника моментально перерастала в эпичный мандраж. В такие моменты мне всерьез хотелось сорваться с места, запереться в своей машине и, вжав педаль газа до упора, умчаться куда-то подальше от очередной порции зашкаливающего внимания к моей персоне. Жажда Холтов общения со мной с каждым днем все больше походила на жажду оторвать от меня кусочек, если не плоти, тогда хотя бы души, с целью сделать из этой добычи фантасмагорический амулет, после чего повесить столь странное украшение на свою шею в качестве доказательства того, что мы все же смогли сродниться. Порой все это было чересчур. Не прошло еще и месяца с того момента, как мы вступили в контакт, а я, кажется, уже начинала уставать от столь яростного, навязчивого внимания к себе. На прошлой неделе мистер и миссис Холт показали мне детскую комнату, находящуюся в их доме в Куайт Уирлпул, до отказа забитую детскими игрушками, книгами, одеждой. Все эти вещи они на протяжении 35 лет дарили мне на каждый мой день рождения, на каждое Рождество и даже в другие праздники. И просто без повода. При виде этой комнаты, напоминающей настоящий музей боли, мне стало не по себе. Откровенно говоря, я смутилась из-за того, как это выглядело. Трогательно и одновременно жутковато. Хотя до того дня, как я увидела эту комнату, я и была максимально внимательна к чувствам мистера и миссис Холт, после увиденного я стала еще и терпима к этим двум людям. Перестала сжимать зубы, когда кто-то из них невзначай касался меня, и стала заставлять себя чаще улыбаться им. А скорее всего словила себя на том, что улыбка начала даваться мне с большей легкостью. Мистер и миссис Холт буквально заставили меня забрать из комнаты музея хотя бы что-то. И в итоге я приняла врученную мне золотую цепочку в бархатной коробочке, которую они купили в честь моего 18-летия. А сама я взяла пару коллекционных книг и виниловый проигрыватель с уже вставленной в него пластинкой. 3 дня назад они попросили меня поучаствовать в фотосессии. Захотели обновить главное семейное фото, которое они ежегодно делали с целью вывешивания красочного портрета над камином. Идея обновления данного снимка у них возникла после того, как они продемонстрировали мне все тысячи тысяч своих семейных фотографий и десятки раз пересмотрели скромную сотню моих фотокарточек. Миссис Холт, болеющая привязанностью к своей фотокамере, была расстроена тем, что меня так редко фотографировали в детстве. А после я сама не слишком часто делала свои снимки. Только за пару недель нашего общения эта увлечённая женщина создала большую коллекцию моих фотоснимков, чем я сама за всю свою жизнь. Я никогда не любила фотографироваться. Так что идея создания семейного портрета с моим участием не вызывала во мне тот детский восторг, в который она привела всё семейство Холт. Однако я сделала вид, будто мне тоже нравится эта затея. После чего с меня взяли слово, что я обязательно повешу огромное совместное фото на самом видном месте в своём доме, в который я никого из них до сих пор не приглашала, стремясь оставить за собой хотя бы эту территорию. В общем, через 2 дня я, похоже, рискую обзавестись большущей фотографией, которую мне всё же придётся повесить на видном месте, дабы в момент прихода ко мне в гости Холтов, который, я уверена в этом, обязательно явится для меня неожиданностью, так как сама я их на свою территорию не приглашу, а их терпение относительно ожидания от меня приглашения рано или поздно предсказуемо лопнет, они, продвигаясь в недры моего обиталища, будут искать взглядом это произведение искусства. И чтобы избежать серьёзных эмоциональных последствий на их стороне, они должны будут его увидеть в правильном месте. Арнольд в шутку уже даже молоток с гвоздём приготовил и место на стене выбрал. Повезло, что дома у нас сейчас идёт ремонт. Все полы уже обновлены, плитка в ванной доделывается, обои начнут клеиться в начале декабря. Работники были хорошими знакомыми Арнольда, так что ремонт обещал быть не просто быстрым, но скоростным и качественным. Может быть, нам в итоге даже удастся съехать со съёмной квартиры Арнольда до Нового года. Но пока что мы в этом не уверены. Мы с Арнольдом до сих пор скрываем ото всех и мою беременность, и нашу помолвку. Откровенно говоря, я даже представить боюсь, что начнётся, когда Холты узнают о наших с Арнольдом заветных секретах. Они и так рвутся устроить вечеринку в честь моего возвращения в лоно семьи, как они выражаются. Но так как вечеринка подразумевает собой алкоголь, а я всё ещё не желаю выдавать своего положения, которое через пару месяцев само красноречиво заявит о себе без лишних слов, одним лишь моим внезапно округлившимся животом, я оттягиваю реализацию этой пугающей затеи как могу. Ссылаюсь на занятость на работе, на усталость и даже на желание выспаться. Мне определённо точно необходим перерыв от этого родственного марафона, повязанного на кровных узах. Сейчас моим источником силы, своеобразной энергетической батареей, является Арнольд. Возвращаясь домой вечерами, я сразу же достаю из шкатулки, запертой на ключ в верхней полке прихожего комода, помолвочное кольцо, ставшее для меня практически бесценным. Как только оно обвивает мой безымянный палец, вся моя усталость, все тревоги и вся напряжённость словно рассасываются и вскоре превращаются в лёгкую историю, рассказанную мной своему мужчине за вкусным ужином. И хотя сейчас мы с Арнольдом проводим половину дня в участке, совместно разбиваясь волнами стараний о скалы поисков Ричарда Маккормака и параллельно занимаясь мелкими делами, стандартными для Руара, вторую половину дня я из солидарности провожу с Холтами. Так что к вечеру мы успеваем сильно соскучиться друг по другу. Когда пару дней назад Арнольд словил меня за тем, как я по-детски любовалась блеском помолвочного кольца на своём пальце, из-за чего не заметила его возвращения в комнату, он так сильно и исключительно по-доброму принялся высмеивать моё улыбающееся выражение лица, что в итоге мы подрались диванными подушками. Я безумно сильно жду середины зимы. Хочу уже, наконец, официально заверить своё владение Ридом. Этот красавчик уже мой. И я желаю прокричать об этом на весь мир не меньше, чем желает о моей принадлежности ему прокричать он. И мы оба молчим, боясь спугнуть то ли счастье, то ли друг друга. Последний выходной день в ноябре выдался неожиданно ясным. Солнце хотя и светило по-осеннему холодно, а бело-голубые небеса хотя и казались выше обычного, всё же прозрачные лучи неуловимого тепла незаметно поднимали настроение. Сегодня ночью температура воздуха достигла отметки в минус 10 градусов, а днём повысилась лишь до плюс 4. Природа готовилась к зиме, выпадение первого снега уже было не за горами. Арнольда вызвали на работу в его выходной. Ночью подростки проявили вандализм по отношению к журнальному киоску. И я, захотев сделать ему подарок, решила съездить в книжный магазин, чтобы купить одну из самых дорогих книг, увиденных мной в его онлайн-корзине. Несмотря на ремонт и наше скорое родительство, денег у нас было столько, что волься один из нас, следующие 5 лет мы всё равно не бедствовали. так что я решила побаловать себя подарком любимому мужчине. В конце концов, он ведь балует меня завтраками и ужинами в своем исполнении. А это уже ощущается для меня слишком многим. Думаю, стоит купить ему еще что-нибудь. Например, перчатки взамен его продырявившихся или шарф. А лучше все сразу. Книгу, перчатки, шарф и еще что-нибудь. Хочу, чтобы сегодня он улыбался еще шире и обнимал меня еще яростней. Может быть, стоит подумать над эротическим подарком? Какая-нибудь настольная игра с цензом 18+, или пластмассовые наручники? От мысли о подарках меня отвлек входящий звонок на мобильном. Я сидела за рулем, из-за засвечивающего солнца, от которого едва спасал солнцезащитный козырек, и слишком туго прижимающего меня к сиденью ремня безопасности, решила остановиться у обочины. И только после этого потянулась за телефоном, лежащим на соседнем сиденье. Входящий был от Тессы Холт. Увидев на экране имя младшей сестры, я тяжело вздохнула. В эти выходные Холт и всей семьей собирались на утренний сеанс в кинотеатр, на голливудскую премьеру, выхода которой ожидал весь мир. Но из-за своего желания отдохнуть от них хотя бы пару дней я отказалась. Просто отказаться мне, естественно, сразу не разрешили. И потому мне пришлось выдумывать историю о том, что на все выходные я якобы уезжаю в Рокленд по личным делам. Обеспечив себе слабое алиби, вымышленной загородной поездкой, на самом деле я планировала безвылазно нежиться в объятиях Арнольда. И до сих пор у меня все шло по плану. Весь субботний день мы с Арнольдом провели за приготовлением и поеданием вкусных блюд, а также за просмотром малосерийного детективного сериала. А вечером рассказывали друг другу о себе то, о чем до сих пор могли не знать. Так Арнольд узнал о том, что с 12 до 16 лет я занималась фигурным катанием, что люблю лошадей, классическую музыку слушаю вперемешку с роком, обожаю свою скромную библиотеку и прохладную погоду. Он же рассказал мне о себе гораздо более интересные вещи. К примеру, я знала, что он из Кентукки, однако до сих пор я думала, что он родом из Лексингтона, из которого перевелся к нам в Руар. Но оказалось, что он родился и вырос в Пайквилле, и мы немного рассмеялись с того, что наименование его истинной родины начинается с букв, сложенных в мою фамилию. Оказывается, помимо брата-двойняшки, младшего его на 11 минут, у него имеется еще двое старших братьев. Все братья Арнольда женаты и имеют по одному сыну. Одному 5, второму 3 года, третьему, рожденному у брата-двойняшки, недавно исполнилось 9 месяцев. Самый старший брат со своей семьей живет в Пайквилле, на одной улице с родителями. Второй брат живет в Огайо, Цинциннати, а брат-двойняшка в Лексингтоне. Все трое братьев работают в IT-сфере. Самый старший — веб-девелопер, второй — DBA, брат-двойняшка — дата-сайентист. Отец Арнольда — начальник пожарной части. Мать — учитель игры на флейте. С учетом того, что я все еще еле справляюсь со знакомством со своей собственной биологической семьей, Арнольд положительно воспринял мой отказ на предложение познакомиться с его родственниками при помощи видеосвязи, на чем настаивала его семья. В результате мы договорились побывать в Пайквилле на рождественских праздниках, в которые все братья Арнольда планировали приехать в гости к родителям. Даже думать не хочу о том, как информацию о моем отсутствии в наше первое совместное Рождество воспримет семейство Холт. Я предугадывала и понимала их желание провести рождественские праздники вместе со мной. Однако с родственниками Арнольда я хотела познакомиться до того, как мой живот вырастет настолько, что будет способен встретиться с их рукопожатиями прежде моей руки. Увидев входящий звонок от Терезы, я немного напряглась и непроизвольно осмотрелась по сторонам, в желании убедиться в том, что не засветилась. Вдруг Холты застукали мое присутствие в городе. Что ж, в таком случае скажу, что вернулась из Рокленда этим утром. Прежде чем поднять трубку, я посмотрела на часы. 10:30. Если меня вычислили, скажу, что вернулась только что. Как же сильно я ненавидела врать. В следующий раз скажу прямо в лоб. Вы меня немного достали. Дайте мне пару выходных на передышку. Поднимая трубку, я пыталась понять, по какой причине, если не по причине моего обнаружения, Тесса могла бы позвонить мне. Может быть, это фанатичный Барак? Он уже однажды звонил мне, причем без родительского на то разрешения. И глубоко за полночь, и все ради того, чтобы сообщить мне важную информацию. Я ему приснилась во сне, в котором мы вместе переловили всех преступников во всей Америке. Пришлось сонным голосом отрапортовать ребенку о том, что я очень рада, что он был моим напарником в его сне. После чего еще 5 минут после завершения этого разговора клялась Риду в том, что единственным и неповторимым моим напарником может быть только он. В итоге мы полночи целовались, пока к рассвету не наплевали на сонливость и не занялись сексом. Так из-за ночного вторжения в мой сон Берека Крайтона весь следующий день я провела в полусонном состоянии. Что же касается самой Терезы, она была младшей сестрой, желающей близости со старшей. Даже не знаю, как Астрид справлялась с таким напором. На мгновение я даже задумалась над тем, не повезло ли мне, что бурное детство моих сестер и брата прошло вне моего пространства. Но это была дурацкая мысль. Конечно же, мне не повезло. Мне нравились все они. И Астрид с ее сильной рукой, и Грир с его контрастирующими серьезностью и юмором, и Тесса с ее трепетным отношением к моей персоне. Еще раз тяжело выдохнув, так и не дождавшись добровольного обрыва звонка с вызывающей стороны, я все же подняла трубку. «Привет. Что-то срочное?» Тереза Холт. Я проснулась на груди Байрона в 8 часов. Без 10:09 мы планировали встретиться с моей семьей у входа в кинотеатр. Прежде мы никогда не собирались всей семьей для подобного мероприятия. Тем более столь раннего. Но сегодня была премьера фильма, которую весь мир ждал больше 2 лет. И все хотели поближе сплотиться с Байроном и Пейтон. Поэтому родители заранее достали билеты. Вот только они не учли того, что их сближение с Пейтон получится более сложным, нежели с Байроном. Байрон сразу понравился всей моей семье и практически моментально стал душой нашей шумной компании, в то время как Пейтон не стремилась к подобной славе. Поэтому, когда она отказалась от раннего похода в кино, я не удивилась. Но наши планы пришлось подкорректировать. Изначально Грация хотела остаться дома с детьми, но у нас пропадал билет Пейтон, и потому мы решили оставить детей в доме Грира под присмотром Грэма и Джованны Шейн. Берека я завела к Гриру еще вчера, так что разрешила себе поставить будильник на 8:00. «Может быть, не будем завтракать?» Потянувшись, томно вздохнула я, отходя от последних волн сна. «После кино мы все равно отправимся в ресторан. Там и поедим». «Согласен». В ответ сонно вздохнул Байрон, после чего прижал меня к себе еще сильнее. «Жаль, что Пейтон не пошла с нами. Интересно, какие у нее могут быть дела в Рокленде? Ты же не веришь в то, что она сейчас действительно в Рокленде? Понимаешь ведь, что ей хватило так-то наступить себе на горло и соврать о поездке за город, чтобы не расстраивать вас своим желанием отдохнуть от вас?» «Думаю, ты прав», — сдвинула брови я. «Она привыкла быть сама по себе. Но согласись, несмотря на то, что ее откровенно напрягает наше чрезмерное внимание, она держится с завидной стойкостью. В вашей семье все с сильным характером. Пейтон же, взрослея без семьи, стала вовсе непробиваемой. Честно говоря, я смотрю на нее и понимаю, что она интроверт. Но с вашим напором в попытках вторгнуться в ее личное пространство, я не удивлюсь, если в неопределенном будущем она начнет демонстрировать вам себя мизантропа. Ты не прав. Она моя старшая сестра, и она полюбит меня, чего бы это мне или ей не стоило». «Ты себя слышишь?» Байрон откровенно усмехнулся и, встретившись со мной взглядом, одарил меня любовным скольжением своих пальцев по моему лицу. «Я еще не видел в тебе такой решимости. Ты еще много чего не видел во мне». Заигрывающе повела бровями я и провела ладонью вниз по его оголенному прессу. Мне не понадобилось ласкать его долго, чтобы в итоге мы явились в кинотеатр в слегка помятом виде за минуту до начала сеанса. Фильм оправдал все надежды зрителей. Но, возможно, он мог бы понравиться мне больше, если бы до его начала я не потратила остатки своих сил после бурной ночи с Байроном на утреннее кувыркание с ним же. Наверное, поэтому, когда мы вышли на улицу, я едва не пропустила мимо себя незамеченными Пенелопу с Одриком, которые в итоге посмеялись с моей невнимательности. Оказывается, они пришли на этот же фильм. Но так как билеты на первый сеанс были распроданы, они достали билеты на второй сеанс, должный начаться через 15 минут. И теперь ждали прихода Рене, Оливии и Брэда. Впрочем, эта тройка возникла перед нами уже спустя минуту. Сестра Пенелопы выглядела уставшей. За прошедший месяц она заметно похудела, превратившись из пышной молодой женщины с округлыми бедрами в неожиданно острое подобие себя прежней. Стала меланхоличной, сильно побледнела, а под ее прежде сияющими глазами залегли густые тени. Моя мать первую половину слушаний дела Ламберта, осуждающая Рене за то, что та даже не догадывалась, с каким монстром живет и каким образом рожает своих детей, в последнюю неделю вдруг заняла категорическую позицию ее заступницы. Все прекрасно понимали, с чем была связана столь контрастная перемена настроения матери. Стоило ей только узнать о том, что Пейтон считает Рене несчастной жертвой и дружна с ней не меньше, чем с Астрид, как маме сразу же захотелось приблизиться к подруге Пейтон впритык. А ведь прежде ее не волновало, что Рене является и подругой Астрид тоже. Поэтому никто не удивился, когда мама, увидев Рене, мгновенно выразила ей свою поддержку и пригласила ее отужинать с нами и Пейтон в ближайшем будущем. Интересно, как подобную перспективу воспримет сама Пейтон, когда узнает об очередной неудержимой инициативе нашей матери. Пенелопа, Одрик, Оливия, Брэд и Рене отошли от нас всего на несколько шагов, когда Грация предложила мне сфотографировать на мой телефон всю семью на фоне статуи символа города. Отойдя назад к кинотеатру на несколько метров, я сделала серию снимков своей счастливой семьи, но на последней фотографии их улыбки вдруг резко сменились испуганным выражением лиц. Прежде чем я успела понять причину их холодящего кровь испуга, мое дыхание перехватило. А уже в следующую секунду я ощутила, как нечто холодное и твердое врезается в мой затылок. Я бы ни за что не догадалась о том, что к моей голове приставили дуло пистолета, если бы Грация истерическим воплем не прокричала на всю площадь слова. «У него пистолет!»